Глава 30. Каргаруша. Отдышавшись, Злата оглядела нового знакомого. Росточком он был невелик и походил на взъерошенный обрывок облака с огромными круглыми глазищами. «Ты кто такой?» — спросила Злата. «Я-то домовой тутошний, Каргаруша. А ты кто?» «Меня зовут Златой», — ответила девушка и вдруг спохватилась. «Ох, а бумага-то где?» «Какая бумага? Уж не та ли, что на полу валяется?» — поинтересовался Каргаруша. Злата осторожно выглянула из-за каминной решетки, и сердце ее упало. «Обронила! Все кончено!» «Теперь Фартинг останется безнаказанным, и все мои труды напрасны!» — сокрушалась она. «Не бойся, мы эту бумажку старому скряге не отдадим!» — пообещал ей Каргаруша и храбро побежал прямо к лежащему на полу листку. Злата чуть не вскрикнула, потому что в это самое время ростовщик заметил драгоценную записку и тоже направился к ней. О том, что случилось потом, по городу долго ходили разные толки. Фартинг хотел поднять записку, но та сама собой сорвалась с места и медленно поплыла по комнате. Долетев до канделябра, листок завис над свечой. Словно окаменев, ростовщик вытаращил глаза и молча взирал на происходящее, лишь открывая рот, как рыба, выброшенная на берег. Когда бумага коснулась уголком пламени и запылала, он пришел в себя и с криком «Нечистая сила!» бросился прочь из кабинета. Кто-то считал, что эта история — чистейшая выдумка, и на самом деле ничего подобного случиться не могло. Но так или иначе, а с того дня ростовщик вел свои дела честно и даже занялся благотворительностью. Между тем домовой по потайным лазам и простенкам привел Злату в свои апартаменты. Каргаруша был хозяин домовитый и тащил в свое жилище все, что плохо лежит. Чего тут только не было! И пуговицы, и лоскутки, и наперстки, и даже ложечка от солонки. Девушка и домовой долго потешались над испугом ростовщика. «Только не пойму, как же Фартинг тебя не заметил?» — недоумевала Злата. «Ну, уморила!» — хватаясь за бока, прыснул со смеху Каргаруша. «Где это видано, чтобы человек домового углядел? Да я могу хоть Комаринскую перед его носом отплясывать, он и ухом не поведет». «Так я-то тебя вижу? Что же, я и не человек больше?» — растерялась Злата. Домовой пристально поглядел на нее и объяснил. «Ты и другое дело. На тебе печать волшебства лежит. Однако соловья баснями не кормят», — спохватился Каргаруша и принялся собирать на стол. Щедро выложив перед Златой все, что у него имелось, он заварил чаю и, разлив его по наперсткам, служившим ему стаканами, стал подчивать гостью. «Вдвоем мы славно заживем», — мечтательно произнес домовой, отхлебывая из блюдечка. «Нет, мне у тебя задерживаться нельзя. Мне надо певца найти», — отказалась Злата. «Тогда все в порядке. Больше тебе торопиться некуда. Можешь считать, что ты его уже нашла», — просиял Каргаруша. «Где он?» — едва слышно прошептала Злата. «Он перед тобой», — приосанившись, объявил домовой. «Если надо, я тебе хоть целыми днями петь буду». «Ну уж нет, лохматый, пой для себя, а я другого певца ищу», — засмеялась Злата. «Как хочешь», — вздохнул Каргаруша и добавил. «Все равно на ночь глядя идти незачем. Ложись спать. Утро вечера мудренее». Злата собралась в дорогу еще досвету, и попросила домового проводить ее на улицу. Тот нехотя согласился. Они долго кружили и плутали по простенкам, пока, наконец, снова не оказались в жилище Каргаруши. «Видать, свернули где-то не там». В притворном удивлении воскликнул домовой и, с надеждой глянув на Злату, спросил: «А может, все-таки останешься?» «Ах ты, плут! Веди меня отсюда сейчас же!» Набросилась на него Злата. «Хорошо», — смиренно согласился домовой. Они опять пошли блуждать по дому и снова вернулись туда, откуда ушли. «Совсем забыл, надо тебе на дорогу гостинцев собрать», — засуетился Каргаруша. «Конечно, если ты не передумала». «Ну, сама посуди, куда ты пойдешь скитаться, когда здесь место теплое, сухое, и на обед всегда можно с кухни кусок-другой прихватить?» «Да ты в своем ли уме, лохмач растрепанный? Что за радость мне жить в твоей конуре и питаться объедками?» «Нет уж, мне такого счастья не надо», — презрительно фыркнула гордячка. «Ишь ты какая! Ну и уходи, раз так! Можно и в халупе жить припеваючи, а с такой гордячкой, как ты, и дворцу не обрадуешься!» — обиженно засопел Каргаруша. «Так ты что, хотел меня научить нищете радоваться?» — язвительно спросила красавица. «Есть учителя и получше меня!» — хитро прищурился домовой и проводил Злату на улицу.